Глава 11. Охотник. «Малыш, что я тебе говорила о том, что нельзя выходить из себя, когда ты злишься? Почему именно сейчас мою память терзает мамин голос? Разрушение прямо на кончиках моих пальцев, оно только и ждет, чтобы я выпустил его на волю. Это так просто — щелкнуть зажигалкой и освободить маленький огонек, который уничтожит все. Зейд!» Голос Джея прорезается сквозь шепот матери, и он исчезает, как клубы сигаретного дыма. Сую руку в карман толстовки, достаю сигарету из пачки и прикуриваю. Рот Джея открывается, чтобы сказать мне слова, которые я, честно говоря, не хочу сейчас слышать. «Не надо напоминать мне, что я не курю, и не спрашивай, в порядке ли я», — хриплым от ярости голосом произношу я. Его рот захлопывается, и он кивает, оглядываясь на экран, где на видео Адди борется за свою жизнь. Дата в углу камеры говорит, что это было неделю назад. На записи нет звука, поэтому, хотя я и не знаю причин, по которым доктор пытался ее похитить, это не отменяет того факта, что он все равно пытался. Это ясно потому, как быстро он заставляет ее встать с кровати и потому, как она сопротивляется на протяжении всего пути. Она набрасывается на него со скальпелем, и он нападает на нее в ответ, ударяет по затылку. И хотя это невероятно травмирует меня, кипеть от ярости заставляет меня не это, а тот мудак, который убил доктора, а потом поднялся за ней по лестнице и наблюдал, как она принимает душ. Рио. Да, я проделала большую исследовательскую работу, и хотя Рике Бормане нашлось немало интересного, о Рио не было практически никакой информации, кроме того, что он родился и вырос в Пуэрто-Рико, его школьных записей и информации, что когда ему исполнилось 18 лет, он переехал в США. Больше ничего. Только адрес квартиры, которую он снимает, и два штрафа за превышение скорости. Полная чушь. «Странно, что у этого парня камеры направлены только на душ и кровать», — бормочет Джей скорее себе самому. Я слишком занят, чтобы ответить ему. Затягиваю сигаретой так, будто она одна и поддерживает жизнь во мне, а не забирает. Если я еще раз посмотрю это видео, то выхвачу пистолет и начну палить в монитор, пока от него не останутся лишь осколки пластика и металла. Пальцы Джея летают по клавиатуре так быстро, что, кажется, с его ногтей слетают чешуйки фиолетового лака. Видеозапись Сади заканчивается, и дальше крутятся архивные записи за несколько лет. Кем бы ни был этот парень, он нелегально оперирует уже несколько десятилетий. Несколько раз в месяц к нему привозят раненых люди, которые выглядят так, будто ничего хорошего они замышлять не могут. Я бросаю сигарету на пол и давлю ее ботинком, выдыхая дым и наблюдая, как Джей проматывает еще несколько записей. В тот момент, когда я заношу ногу, чтобы отшвырнуть окурок, я замираю, стискиваю челюсти, отчетливо услышав умное замечание Адди. «Не надо мусорить. К тому времени, как я закончу, здесь останется только пепелище, но я обещал прекратить, поэтому так я и поступлю». Поднимаю окурок, кладу его в карман и заставляю себя снова сосредоточиться на экране. На мониторе появляется несколько роликов с женщинами, принимающими душ, и с каждым видео я сжимаю зубы все сильнее и сильнее до того, что каждая косточка на моем лице готова треснуть. Все они в больничных сорочках, до и после душа, на многих наложены повязки или гипс. Они все были пациентками этого доктора, и всех их записывали на видео, чтобы потом он мог на них смотреть. Лицо Джея сурово хмурится, на экране сотни таких видеозаписей. Но затем он останавливается, в воздухе повисает нерешительность. «Что?» — спрашиваю я, ища глазами то, что привело его в замешательство. «Мне требуется 2 секунды, и мое сердце замирает. Включай». Джей качает головой и хрипит. «Ты же знаешь, что там будет, Зейд. Тебе не нужно». «Черт возьми, Джей, я должен это увидеть. Ты же знаешь». Он вздыхает, соглашаясь, опускает плечи и запускает видео. «Это то же самое, что и те ритуалы. Меня не было рядом, чтобы спасти их в тот момент. Но будь я проклят, если я отвернусь от их боли сейчас». На экране появляется врач, который несет на кровать женщину без сознания. Он только что поднялся со 2-го этажа, где, вероятно, оказывал ей медицинскую помощь. Он укладывает ее, снимает с нее больничную сорочку, а затем и свою одежду. И в течение следующих нескольких минут он оскверняет ее бессознательное тело. В моем желудке бурлит отвращение, усиливаясь вместе с водоворотом гнева и нарастающим желанием воскресить его, чтобы прикончить собственными руками. По мере того, как Джей продолжает перелистывать видеозаписи, мы понимаем, что эта женщина была одной из, возможно, сотен его пациенток, которыми он воспользовался, пока они не могли себя защитить. Иногда пациентами оказывались дети. «Думаю, мы видели достаточно. Больше не хочу смотреть на это дерьмо», — нервно и сдавленно произносит Джей. Я сжимаю кулаки и киваю. «Выясни, кто этот парень». Он выполняет мою просьбу и отворачиваюсь, уже предвкушая новую сигарету. «Доктор Джим Гаррисон», — объявляет Джей через 15 минут. «Ранее был женат на Вильме Гаррисон. Она умерла от сердечного приступа в 2004 году. Есть сообщение от двух ее дочерей от предыдущего брака о наличии подозрительного поведения с его стороны. Но он кремировал Вильму, и провести вскрытие не успели, так что ничего доказать не удалось. В 2000 году он был уволен из больницы за злоупотребление служебным положением, а это здание купил всего несколько месяцев спустя. Против него было подано несколько исков, но, видимо, он нанял хорошего адвоката, потому что ему удалось избежать наказания за недостатком улик. Похоже, с тех пор он здесь и промышляет». «Значит, это был какой-то псих, который делал что-то со своими пациентами, был уволен за эту деятельность и создал собственный маленький бизнес для осуществления своих темных желаний. Скорее всего, он убил свою жену. Возможно, когда она узнала о том, чем он занимался. А может быть, потому что она ему просто надоела. Вернись к записям, где привозят пациентов. Я хочу посмотреть, не узнаю ли я кого-нибудь». Джей с благодарностью переключается на камеру на втором этаже. Среди пострадавших сотни разных людей самого разного возраста. В основном женщины и дети, но есть и мужчины. Полагаю, жертвы неудачных перестрелок. Попадается и ролик, где врач лечит девочку лет 5 с пулевым ранением в бедро. У ножек кровати стоит здоровенный детина со светло-каштановыми волосами, собранными в хвост, татуировками, покрывающими руки и шею, который напряженно наблюдает за работой врача. Джей заносит палец над клавишей, собираясь переключить ролик, но я кладу руку ему на плечо, останавливая. «Подожди, я хочу досмотреть». Внутри меня бурлит необъяснимое чувство, которое настаивает, чтобы я увидел, что там произошло. Наклоняюсь к экрану ближе, сосредотачивая все свое внимание на татуированном типе маленькой девочки, которую он привел. Он легко может оказаться работорговцем, и если стреляют теперь и в маленьких девочек, то я могу только представлять себе, в каких условиях содержатся эти дети. Врач судорожно пытается стабилизировать состояние ребенка. Он вводит, как я полагаю, анестезию, а затем быстро извлекает пулю, пока из ноги девочки льется кровь. Кажется, врач что-то кричит, но, перемотав вперед, мы видим, как он заканчивает операцию и выходит из комнаты. Все это время мужчина стоял неподвижно, словно статуя, не сдвинувшись ни на сантиметр. Я хмурюсь, не отрывая взгляда от изображения. Мужчина обходит кровать, поднимает руку, аккуратно убирает волосы с лица девочки. Она все еще под наркозом, поэтому понять, какие эмоции она испытывает по отношению к нему, невозможно. Сжав зубы, я всматриваюсь в экран, пытаясь как-либо интерпретировать его нежность. От кого она исходит? От человека, для которого она представляет материальную ценность, или от ее спасителя? И как, черт возьми, эта девочка получила пулю в ногу? Я не понимаю, в чем дело, но что-то в этом видео кажется мне важным. Отправь мне все эти файлы, а потом подключись к уличным камерам наблюдения и посмотри, сможем ли мы установить координаты машины, на которой они уехали. Хлопаю Джея по спине, выражая молчаливую благодарность, а затем отворачиваюсь к грязному окну. Он справляется с моим поведением просто великолепно, и даже находясь в горе и ярости, я могу признать, что веду себя как невыносимая сволочь. «Черт!» — бормочет Джей. Звук его пальцев, клацающих по клавиатуре, становится громче и интенсивнее. Я скрежещу зубами, уже догадываясь о причине еще до того, как она прозвучит вслух. «Снаружи нет камер». Камер, направленных на парковку из других зданий, тоже нет. Мне жаль, чувак, я ничего не нашел. Откидываю голову назад, глубоко втягиваю носом воздух. Мои нервы лижет черный огонь. Адди покинул это место всего неделю назад, но в мире торговли людьми это невероятно большой срок. «Ты отправил мне файлы?» — спрашиваю я и не узнаю свой голос. «Да», — отвечает Джей. Слышу шорох, когда он собирает вещи, ощущаю, как на горизонте маячит всепоглощающее истребление. «Уходи отсюда, Джей». «Ага, считай, я уже ушел». «И еще Джей». Он останавливается. «Да». «Вычисли камеры, которые направлены на эти окна. Только подожди, пока я не выйду», — распоряжаюсь я. Он колеблется, но все же кивает и уходит. Я даю ему 2 минуты, чтобы покинуть здание. 2 минуты, в течение которых в моей голове бушует война. Она вырывается на поверхность и растекается по полу, на котором я стою, вздуваясь, подобно мертвецу внизу. Мое тело двигается на автопилоте. Я спускаюсь в больничную палату и роюсь в шкафу, собирая шторы, тряпки и все, что может воспламениться, а затем разбрасываю их по всему зданию. Потом беру спиртосодержащие жидкости и выливаю их на замусоренный пол. Пожары в больницах случаются чаще, чем многие полагают. И это место чертовски подходит для разрушений, которые я намерен произвести. Собираю все простыни, которые нахожу в его квартире, связываю их в длинную веревку и откладываю ее в сторону. Тяжело дыша, подхожу к тяжелому шкафу в кухне и вытряхиваю его содержимое. Подтаскиваю его к громадному окну, прислоняю к стеклу и делаю шаг назад. Глубоко вдыхаю, собираю весь гнев в себе, трансформирую его в энергию и со всей силы бью ногой. Шкаф раскалывает стекло, и по стеклу расползается паутина трещин. Рыча бью ногой еще раз, и шкаф с громким треском вываливается наружу. В мою кожу врезаются крошечные осколки, но я почти не чувствую этого, как не замечаю оглушительного грохота, с которым шкаф врезается в землю. В этот момент я уже спускаюсь обратно на второй этаж, где лежит мертвый доктор. Надеваю перчатки и маску из его запасов. Запах бьет в нос и застилает глаза. N95 совершенно не помогает. Сноска. N95. Фильтрующий респиратор полумаска. FFR, который отфильтровывает не менее 95% взвешенных в воздухе частиц. Натянув две пары перчаток, хватаю труп за воротник рубашки и тащу обратно в квартиру, где этот больной урод насиловал своих пациенток, пока те были без сознания. Независимо от его внеклассных занятий, доктор явно помогал работорговцам, а значит, его смерть станет сигналом не только для сообщества, но и для каждого барыги, имевшего несчастье ступить на его порог. Они узнают, что это был Зейд. От резкого запаха по моему желудку поднимается тошнота, грозя подобраться к горлу, пока я тащу труп к окну. Хватаю последнюю бутылку со спиртом и выливаю содержимое на него. Задержав дыхание, беру веревку из простыней, обвязываю один конец вокруг его туловища под мышками, а другой к раме кровати. Потом выбрасываю труп из этого чертова окна. Ножки кровати скрежещут о цементный пол, она проезжает немного, а потом застревает. Удовлетворенной проделанной работой я снимаю перчатки и маску, достаю еще одну сигарету и прикуриваю, глубоко вдыхая, и присаживаюсь на край кровати. Подношу зажигалку к одной из портьер на полу, ткань вспыхивает, огонь быстро распространяется дальше. Я наслаждаюсь сигаретой, пока на моих глазах пламенем оживает мой гнев. В моем мозгу одновременно и громко, и тихо. Он наполнен белым шумом, заглушающим любые связанные мысли. Я чувствую все и ничего одновременно, и никогда еще я не был так опасен, никогда не был более смертоносным. Смеюсь и наслаждаюсь, наблюдая за тем, как горит это место. Здесь произошло столько ужасных вещей, столько жертв, столько женщин и детей привозили сюда, чтобы починить, а потом увезти куда-нибудь и сломать заново. Медленно я поднимаюсь и выбираюсь из комнаты. Мое тело физически ощущает жар, на лбу и шее выступают бисеринки пота. Мои легкие заполняет дым, а пламя обжигает кожу. Но я ни черта не чувствую. Выйдя из здания, вдыхаю свежий воздух и натыкаюсь взглядом на взбешенного Джея. Я несколько раз откашливаюсь и делаю еще одну затяжку сигаретой. «Серьезно, чувак? Ты дымишь, пока сжигаешь здание? Ты только что вдохнул буквально тонну дыма!» Не обращая на него внимания, иду к задней стене, где на веревке висит труп. Дым лижет края окна, а простыни уже начинают обгорать, но я специально оставил их сухими. Подношу сигарету к губам и делаю последнюю затяжку, после чего бросаю окурок в доктора, и его тело мгновенно воспламеняется. Улыбаюсь. Между моими оскаленными зубами вьется дым. Так-то лучше. Маяк, который должен оповестить всех ублюдков на моем пути о том, что их ждет дальше. Зверь, который нашел себе дом в огне, зажегся. Это пламя погаснет, да, но то, что в аду, будет гореть вечно. Увидимся там, ублюдок. Удовлетворенный, поворачиваюсь спиной к ожившему аду, который я породил, и ухожу. Я сказал своей мышке, что больше не буду мусорить, но что-то мне подсказывает, что она не стала бы возражать в этот раз. Ноябрь 2021-го. Она, мать ее, подставила меня. Черт, мне даже писать сейчас сложно, потому что меня трясет. У меня все получалось. Франческа преследовала меня и долго не могла меня найти. А когда нашла, я узнала, что на перезарядку арбалета требуется всего несколько секунд. 17, если точнее. Я действовала с умом. Рассчитала, как быстро смогу пробежать, чтобы спрятаться. Я уворачивалась от ее стрел, так что действительно могла убежать. Я так хорошо справлялась. А потом эта чертова сука Сидни вылезла из-за дерева. Она поджидала меня и поставила мне подножку. Подножку! Будто мы дети на детской площадке. Кто, черт побери, так делает? Я грохнулась своим чертовым носом в землю, и 2 секунды спустя в мою ногу вонзилась стрела. К счастью, они пользуются пластиковыми на тренировках, но это мало что меняет. Особенно если учесть, что в сравнении с наказанием за провал, стрела покажется мне детской шалостью.